«Значит, Эйвери Такер у нас любительница кхемерцев», — протянул он, и его голос был полон презрения. Как и весь его вид, потому что Эрик Нойман встал у меня на пути, не позволяя себе обойти. «И как давно ты на них шпионишь?» На это Кэсси окинула меня самым высокомерным взглядом. Ну что же, в ее отношении ко мне ничего не изменилось. И своей отставки у Кайдена она мне не простила. И пусть мы с ним больше не были вместе, врага в ее лице изжить не удалось. «Это просто бал», — мирным голосом сказала я Эрику, на который Уорли упорно заставлял нас пойти с участниками команд из других стран. «И если тебе видится в этом что-то другое, Нойман, например, что вокруг одни шпионы, то советую обратиться в лазарет. Надеюсь, тебе там помогут с твоими проблемами со зрением». С этими словами я решительно обогнула мерзкую парочку и уже скоро остановилась возле родного отца. Во время разговора с Эриком и Кэсси тот не спускал с меня глаз. Но я обрадовалась, что Аргейл Кхан решил не вмешиваться. Нам не стоило привлекать к себе внимание, о чем я тотчас же ему сообщила. «Здесь не лучшее место для беседы. Мне и так уже начали задавать странные вопросы и подозревать непонятно в чем. Он понятливо кивнул. «Хорошо, давай поговорим позже», — согласился со мной. Тогда-то я решилась. «Скоро мы пойдем в лабораторию», — сказала ему. «Несколько человек. Мы собираемся сделать лекарство от яда гулей. Елейна Кимли из Туманного предела нам в этом поможет. У них есть противоядие, и она обещала поделиться. Быть может, у нас с вами получится». Я хотела сказать, что мы могли бы встретиться после этого, но мне сложно было сказать, как надолго все может затянуться. К тому же я уже всем пообещала. И Видару, и Лайрин, и Горешу с Миссой. Что позднее этим вечером мы отправимся в совместный полет. «Значит, в лаборатории», — кивнул Аргейл Кхан, поняв меня совсем не так, как мне бы хотелось. «Договорились, встретимся там». И это было довольно необычно. Но стало еще необычнее, когда мы с Видаром ускользнули из переполненного зала, в центре которого под музыку кружили пары, повсюду лилось шампанское, пили лимонад и раздавались громкие взрывы смеха. Но при этом все не спускали друг с друга любопытных взглядов. Сперва сбежали Рис с Эйденом, потом улизнули Кайден с Лейной, а затем ушли и мы. Видар нес на руках закормленную и задремавшую от счастья Миссу. А я немного тревожилась, уж не случится ли с ней несварение маленького желудка. Ведь нельзя же столько есть, причем безостановочно. Таким образом, она скоро и в новую сумку не влезет. «Тогда купим тебе другую», — успокаивал он меня. «Ничего с Миссой не станет. Все уйдет в рост, вот увидишь». Тут к нам присоединился еще и Аргейл Кхан. Вынырнул из темноты, заставив меня вздрогнуть, и зашагал по дорожке. Взглянул на нас с Видаром оценивающе, как мы шли рядом, а тот нес мою виверну. Затем кивнул. Мне показалось, что одобрительно. Вскоре я порадовалась тому, что возле полутемного входа в лабораторию уже стояли две другие пары — Рис с Эйденом, Кайден с Лейной. Еще нас встречал порядком нервничавший лорд Оловей. Повезло, над Элириеном давно уже сгустился сумрак, поэтому короля Кхемера Пери Оловей не признал. Пробормотал, что пропускает нас в лабораторию под свою ответственность, но ему это не слишком нравится. «Все будет хорошо», — Рис коснулась его руки. «Спасибо вам большое». И Перий Оловей сразу же подобрел и сдался. А потом нас ждало больше 2 часов продвинутой алхимии, и мы дружно помогали нашим девушкам, Лене и Рис. Перед этим Миссе несколько раз было сказано, что в лаборатории ничего есть нельзя, как бы вкусно это ни пахло или аппетитно не выглядело. Расстроенная, она задремала в коробке с соломой, в которой до этого хранились пустые пробирки. Сладко посапывала, и наружу торчал ее хвост. Командовала всеми Лейна, да и Рис от нее не отставала. И смотреть на их слаженную работу было одним удовольствием. Вот парни и смотрели, Эйден с обожанием в глазах на свою истинную пару. А Кайден на ту, кого он то ли из любопытства, то ли из чувства солидарности пригласил на бал. И мне почему-то казалось, что Лейна Кимли из Туманного предела с каждой минутой нравилась ему все больше и больше. «Вы мне очень напоминаете короля Кхемера», — задумчиво произнес Эйден, то и дело поглядывавший на Аргейла Кхана. «Да, мы с ним похожи», — как ни в чем не бывало отозвался тот. Но объяснять ничего не стало, а остальные больше ни о чем у него не спрашивали. Похож и похож, с кем не бывает. Затем Аргейл Кхан признался, что когда он учился в Академии, алхимия не была его сильной стороной, как раз наоборот. Но под чутким руководством столь талантливых магис он готов вспомнить все, что знал, и Лейна с Рисом ему помогли. Во всем этом мне чудилось некое волшебство, а еще братство надежды и дружбы. И мне очень сильно захотелось, чтобы это братство не исчезло никогда. А потом Лейна объявила, что все наконец-таки готово. И та густая ярко-голубого цвета жидкость в двух пробирках и есть лекарство от страшного вируса. Добавила, что она вовсе не против, если кхимерцы запишут состав. Вернее, она даст им список компонентов. А потом воспроизведут противоядие еще и в своей стране. «Вы замечательная девушка, леди Кимли», — произнес Аргейл. «Кхимер вас никогда не забудет. И вот еще я должен сказать, что вашему спутнику несказанно повезло». На это Лейна с беспомощным видом посмотрела на Кайдена, а тот, подойдя, обнял ее за плечи. «Повезло», — согласился он с королем Кхимер. «Но до этого момента я даже не догадывался, насколько сильно». Затем мы расстались, но перед этим договорились, что часть лекарства останется в Нирлинге, и Эйден с Рис проследят за тем, чтобы наладить производство, а часть отбудет в Кхимер. Но проверить его, конечно же, сперва предстояло на Адрури и Друри. Наконец, все отправились по своим делам. Эйден и Кайден повели свои пары к главному корпусу, собираясь вернуться на бал. А Аргейл отправился в коттедж команды, чтобы законспектировать для Кхимера последовательность действий. Мы же с Видаром решили не терять времени и двинулись к зверинцу. И пришли мы к гулям не просто так, а с подарками. Захватили с собой кое-какое угощение со столов. Но не только в этом был наш план. Заодно мы собирались дать им новое лекарство. Но сперва они поели, затем мы долго сидели у них в клетке. Я открыла дверцу, потому что знала. Мои гули не причинят нам вреда, и побега тоже не совершат. И держались за руки. Я рассказывала им о том, что у нас появилась надежда. Говорила с Друром и Адруром о туманном пределе и Эленваре, прекрасно осознавая, что гули могут и не помнить ни о чем таком, что было в их прежней жизни. Потому что болезнь, вирус, занесенный вместе с ядом в кровь, повредила им разум. «Туманный предел прибыл в Нирлинг», — упрямо говорила я. «И у них есть противоядие от этой болезни». Лейна Кимли, моя новая подруга, щедро поделилась своими знаниями, поэтому сегодня мы создали в лаборатории лекарство. Его должно хватить на то, чтобы болезнь отступила, причем уже навсегда. Да, у них есть надежда полностью излечиться. И пусть трансформацию вспять не обернуть, но жажда крови пройдет, а с ней появится шанс на изменение внешности. И еще на то, что однажды они смогут вернуться к обычной жизни. Но вы можете не соглашаться, — сказала им. — Я не стану вас заставлять. Прекрасно понимаю, что это опасно. Риск существует, потому что несколько компонентов пришлось заменить аналогами. К тому же Лейна создавала лекарства по памяти, а ей ассистировали те, кто нисколько не профессионалы в алхимии. «Драй», — уверенным голосом заявил мне на это Адрур, что означало «дай, буду». «Драй, драй», — подхватил Друр. Они покивали, затем уставились на то, как я достала из сумки пробирку с яркой синей жидкостью и еще ложку. «Вот оно, новое лекарство», — сказала им. «Сейчас я дам вам по глотку каждому. Оно довольно сильное и рассчитано на несколько дней, так что пить вам его каждый вечер так долго, пока оно не закончится». Они покорно раскрыли рты с острыми клыками и выпили лекарство. А потом мы еще немного посидели. Я рассказывала гулям про балы своего отца. И ещё про то, как Кайден Ричер обратил внимание на Лейну Кимли. А Мисса едва не вцепилась в, ну, можно сказать, ногу бывшего жениха Лейны. Гулям эта история очень понравилась, и они попросили рассказать ее еще раз. Заодно принялись гладить Миссу. Ну, как умели, так и гладили. Но мне внезапно стало казаться, что у них получается все лучше и лучше. Потому что движения стали более четкими и осознанными. Тут Адруж зевнул. «Спать», — заявил мне. — Даже завтра. — Завтра, — зевнул еще и Друр. Мисса отправилась вместе с ними, проследив, как они укладывались каждый в своем углу и укрывались одеялами. Я тоже немного на них посмотрела, потому что видела, что лекарство начинало действовать. Пусть совсем немного, но уже стало заметно, как разглаживались их серые морщинистые лица. «Надеюсь, у них будут приятные сны», — пробормотала я, не собираясь скрывать того, что по моим щекам текли слезы. И это были слезы радости. «Конечно», — отозвался Видар, но в его глазах была тревога. Кажется, он не мог понять, почему я плачу, если все, по его мнению, прошло успешно. «Потому что это прекрасно», — пояснила ему. «Поэтому и плачу». «Единственное прекрасное, что я здесь вижу, это ты, Эйви», — сказал он мне. «Все остальное неплохо, но с тобой не сравнить». «А ты умеешь говорить комплименты», — усмехнулась я, но тут же перестала веселиться. Потому что в следующую секунду ладонь Видара скользнула на мой затылок. Он подтянул меня к себе, а его губы накрыли мои. И этот поцелуй. Боги, мне стало совершенно все равно, что до этого происходило в моей жизни. Я не собиралась ничего сравнивать. Не хотела вспоминать, как именно целовал меня Кайден, и что при этом я чувствовала. Потому что в эту секунду в моей жизни остался только Видар. Существовали только его крепкие руки, обнимавшие меня. Его губы, дарившие наслаждение. И весь тот мир, который он мне предлагал. Мир, в котором он всегда будет рядом, станет обо мне заботиться, охранять и дарить радость своими прикосновениями. «Я люблю тебя, Эйвери», — произнес он, когда мы все же нашли силы прервать наш поцелуй. Так и стояли, обнявшись рядом с клеткой со спящими гулями, а Мисса смотрела на нас с круглыми изумленными глазами. «Видар», — отозвалась я беспомощно, — «тебе не нужно ничего отвечать. Я всего лишь хочу, чтобы ты знала». Затем он еще раз меня поцеловал, но это был уже совсем другой поцелуй, полный страсти и желания, которое Видар больше не собирался скрывать. А я поцеловала его в ответ. И все продолжалось так долго, что мы едва не потеряли разум. Но все же его нашли, после чего взлетели в звездное небо. Видар на своей колеснице, в которую он запряг 4 виверн, назвал мне их имена — Дорна, Кадл, Кершье и Марша. Мисса отправилась вместе с ним. Мы решили, что так ей будет безопаснее. Зато со мной была Лайрин. А в небе над Академией к нам присоединился еще и Гореш. Сперва думали полететь на один из островков над Элиреном, но я честно призналась Видару, что там совершенно нечего делать. Быть может, мы могли бы отправиться на водопады? Пусть ночь была прохладной, и купаться я не собиралась, но тем самым мы бы заняли своих виверны и дракона, тогда как сами. Мне хотелось, чтобы он снова меня поцеловал, а я бы поцеловала его в ответ, чтобы снова очутиться в том самом мире, который Видар мне предлагал. Пусть я пока еще не была готова его принять, но мне нравилось смотреть со стороны, а заодно немного представлять, как все может быть, если мы останемся вместе. Уже навсегда. Потому что у меня выходило нечто чудесное. Затем был ночной водопад под звездным небом и наши поцелуи. А потом я смотрела, как Видар отправился купаться со своими вивернами. Лайрин тоже стояла рядом и смотрела. А я облокотилась о бок своей драконицы. Нам было на что поглядеть. Мы обе не спускали глаз полуобнаженного великолепного мужского тела, и мне признаться... Нет, не буду я никому и ни в чем признаваться. Даже самой себе. «Но почему? Он же хорош», — удивилась Лайрин. Причем произнесла это сознанием дела. «Неужели не нравится?» «Нравится, но я пока еще не могу решиться». «Решайся», — посоветовала она. А потом и сама призналась, что есть один дракон, который не дает ей прохода. Он тоже произвел на нее впечатление, но она пока еще не решилась. Размышляет. Ей нужно старательно все обдумать, потому что именно его всадник разорвал нашу связь. «Значит, Зигурд», — произнесла я, и Лайрин подтвердила, что именно он. «Что бы ни сделал Кайден, и как бы тебе и мне не было от этого больно, но теперь мы свободны», — сказала ей. «И можем сделать свой выбор сами. Согласись, и в этом что-то есть. Свобода выбора, например». И Лайрин со мной согласилась. Затем мы еще немного посмотрели на то, как купался в холодной осенней воде Видар, а рядом с ним, повизгивая от удовольствия, плавала маленькая Мисса. Пока, наконец, не решили, что пришло время возвращаться в Академию и ложиться спать. Завтра утром начинались игры Содружества.